отвечают за разные части колесницы Джаганнатха и нетравы в храме. В частности, богиня Чартика несет очень важную. Сависати Прабху рассказывал нам о том, как трещат колеса колесницы Джаганнатхи, когда колесница едет вдоль этой дороги, и как человек ходит и смазывает их маслом, и как этот дым идет оттуда. Так вот, Чартика отвечает за эти колеса, чтобы колесница двигалась, и чтобы колеса были в безопасности, чтобы все было хорошо, она отвечает за все это. И она получила это служение в результате очень интересного случая, который произошел в 1364 году, в 14 веке, давным-давно, но память об этом сохранилась в летописях храма Джаганнатха. Богиня Чартика – это богиня из одной из местных деревень. В каждой из деревень есть своя богиня-покровительница, одна из экспансий богини Дурги. И обычно разные полубоги сходятся сюда, в храм Джаганнатха, к последней церемонии. Когда Джаганнатха укладывают спать, это бывает где-то поздно, в 11, в 11.30, иногда даже позже. Это очень красивая церемония, когда поется Гита Говинда. Жрецы выставляют маленькие кроватки из слоновой кости и укладывают туда золотые фигурки Джаганнатха, Баладевы и Субхадры. Они украшают эти кровати цветами жасмина и другими цветами, посыпают, поется Гита Говинда, и танцуют Давидаси. В общем, очень здорово все. И все полубоги сходятся для того, чтобы почтить, отдать дань почтения. И однажды Чартика, которая каждый раз спешила на эту церемонию, припозднилась и опоздала. Церемония эта называется пахуда, и она пришла позже. И Господь Джаганнат посмотрел на это сквозь пальцы, он снисходительный. Но Господь Баларам страшно разгневался. Подумал: ах ты наглая какая. Ты имеешь наглость опаздывать к нашей самой важной церемонии. И отныне я не пускаю тебя в храм. Все, больше храм тебе, доступ тебе в храм закрыт. Богиня Чартика страшно возмутилась. Она сказала: как это так? Кто ты такой, чтобы запрещать мне увидеть моего Господа? Мой Господь стоит, молчит, улыбается, он снисходительный, а ты меня не пускаешь. Господь Баларам еще больше разгневался, стал кричать и говорить: я вижу, ты возгордилась. Все живые существа в этом мире, особенно те, которые занимают руководящие положения, положение Ишвар, там, например, комендантов храма или еще кого-то, у них есть тенденция гордиться. Стоит им получить маленькое положение, немного сил, немного власти, как они начинают сразу же этим гордиться. И богиня Чартика стала ругаться на Балараму. Кто из нас гордый, ты или я? У меня 8 рук, и я управляю всеми делами в своей деревне. А у тебя 2 руки и те какие-то обрубки. И ты считаешь себя верховным господом, и считаешь, что ты управляешь делами во всей вселенной. Так, ты сидишь тут золотой, тебя украшивают, тебе песни поют. Это ты гордишься, это не я горжусь. Тогда Господь Баларам сказал: если до этого у меня еще были какие-то сомнения, то теперь все сомнения рассеялись. Больше отныне доступ тебе в храм закрыт. И тут она поняла, что это всерьез. Что отныне она больше не сможет видеть Господа Джаганнатха. Она стала раскаиваться, она стала просить прощения, стала говорить: прости меня, я глупая, я забыла, да, это мои 8 рук меня подвели, слишком много рук у меня, слишком много власти, слишком много мистических сил. Но Баларам был непреклонен. Он сказал: жди ночью, утром мы решим твою судьбу. И целую ночь она стояла на этих ступеньках, ждала своей судьбы. А рано утром сам Баларам вышел и сказал: Господь Джаганнат сказал, гордым людям, гордым живым существам нечего делать в моем храме. Не пускать ее ко мне. Она стала просить и стала говорить: ну должно же быть какое-то искупление, как-то я должна получить доступ в храм, чтобы служить. И тогда Баларам сказал: если ты будешь служить слуги Господа Джаганнатхи, то тогда он пустит тебя снова к себе. Способ получить милость Господа Джаганнатхи – это служить слуге его слуги. Он сказал: главный жрец этого храма, Махапатра, очень хороший, очень дорогой слуга. Если ты будешь служить ему и заслужишь его благосклонность, то тогда мы пустим тебя снова. Она сказала: кому угодно, это правильное наказание, по делу мне, я буду служить верой и правдой этому Махапатре, Батапарче Махапатре. Она пришла, она приняла облик вдовы, в белом саре, скромный, пришла к его дому, увидела этого старого человека, он сидел на ступеньках своего дома. Он увидел эту молодую женщину, от которой исходило удивительное сияние. Он спросил: «Матаджи, что ты тут делаешь?» Он сказал: «Джаганат меня послал стать твоей служанкой. Я хочу служить тебе». Он пустил ее в дом, он сказал: «Этот дом твой. Живи тут, делай все, что нужно». Она стала служить, ухаживать, мыть, убирать, готовить. Единственное, что... И когда иногда этот жрец рассказывал о Джаганатхе, она стояла и слушала, из глаз ее текли слезы. И этот жрец спросил: «А почему ты никогда не ходишь в храм? Все остальные ходят в храм. Люди приходят, за тысячи километров приходят сюда, чтобы попасть в храм к Джаганатху». Она сказала: «Милости нет». В какой-то момент Господь Джаганат смилостивится, и тогда он снова пустит меня. Но пока я не могу, придет тот день, пока я не могу ничего делать. И вот однажды этот день настал. Однажды шел проливной дождь, страшный дождь, ничего не было видно. И главный жрец возвращался из последней пуджи поздно-поздно ночью. Была кромешная тьма. С трудом он взял немножко махапрасады, чтобы накормить эту свою служанку, свою жену. Он шел, тьма была непроглядная, хоть глаз выколи. Вот, и он еле-еле нашел дорогу, шел дождь. И когда он подходил к дому, он вдруг увидел, что светильник, горевший на крыше его дома, или там в специальном месте, чтобы освещать путь, светильник погас. Он стал стучаться, и чартика изнутри стала отвечать ему: я тут, сейчас я сбегаю быстренько, только я зажгу светильник». Она зажгла светильник и впустила его домой. Он стал оглядываться, озираться, и он тоже захотел зажечь светильник внутри. И он понял, что нет ни спичек, ничего другого. И он стал спрашивать: «Эй, чарчика, а как ты зажгла этот светильник? Откуда ты взяла огонь? Тут же нет спичек, ничего не было». Он говорит: «Тебе нужно зажечь? Сейчас зажгу, никаких проблем нету». И в тот же момент она приняла свою изначальную форму, восьмирукую, так. И одной ногой она вышла на балкон, и одной ногой она достала до купола храма Джаганатха. Она протянула одну из своих восьми рук, зажгла светильник, который горел на крыше, на куполе храма Джаганатха, вернулась и зажгла. Этот бедный жрец испугался страшно. Сказал: «Ты кто такая вообще? Что ты тут делаешь?» Он говорит: «Я падшая, несчастная, гордая богиня Чарчика, и меня Джаганат послал тебе служить. И до тех пор, пока ты не проявишь ко мне своей милости, он меня не пустит». Он сказал: «Пожалуйста, бери всю милость, которая только у меня есть. И я прощаю тебя, иди, я сам попрошу за тебя Господа Джаганатху, он пустит тебя. Я сам пойду к нему в храм и сам буду просить». Она очень обрадовалась и на радостях сказала: «Что ты хочешь? Проси у меня все, что хочешь». Он говорит: «Память о твоем пребывании здесь». В течение целого года она служила у него дома. «Память о твоем пребывании здесь. Останься здесь навсегда. Я хочу, чтобы ты что-то оставила здесь». И когда она говорит: «Хорошо, иди в комнату для пуджи». И когда он зашел в комнату для пуджи, он увидел мурти этой богини Чарчики, которая до сих пор есть в доме этой семьи жрецов. Вот. Тут очень много различных реликвий, которые оставляли те или иные полубоги. От этой богини Чарчики осталась ее мурти. Вибишина приходил сюда поклоняться Господу Джаганатху, и тоже он шел за каким-то жрецом и просил у него, чтобы тот дал ему несколько цветов от Господа Джаганатха. Когда тот дал, Вибишина сказал: «Я Вибишина, великий демон, пришел поклониться». Тот не видел ничего, было темно. Он снял с себя браслет и протянул ему. Браслет из чистого золота, 2 метра в диаметре. Этот браслет до сих пор есть. Он хранится также в доме, как семейная реликвия, в доме другой семьи жрецов и так далее. Каждый вечер они приходят сюда поклоняться Господу Джаганатху, послушать, как поют Гита Говинду, и очиститься таким образом. Вот. Историй много, я не знаю, можно было бы рассказывать. А? 2 метра. 2 метра. 2 метра в диаметре. Можем пойти посмотреть. А? А, да. И Господь Джаганат довольный ей, когда сказал, что вот отныне, так как ты очень хорошо служила, я даю тебе вот это вот служение. Это будет твое служение отныне. Ты будешь защищать и охранять колеса. И этот храм богини Чартики, мы останавливались перед ним, там есть маленький храмик, и с тех пор этот храмик ее находится тут на главной дороге и стоит. Это произошло всего 200 лет тому назад, когда Вибишина дал свой браслет, в 1800 каком-то году, не так давно. Вот. Так что... А за что Чартики? Еще не так давно... Скажем, в прошлом году, когда был этот ураган, и ураган налетел, и он, этот уничтожающий ураган, он смыл несколько деревень, которые стояли на берегу океана, и только Пури не тронуто было. И некоторые люди видели, как какой-то луч с вершины купола храма Джаганнатха отогнал эту волну. Единственный, кто практически не пострадал, только Пури, хотя это было почти эпицентр урагана. Ураган прошелся прямо здесь. А Чартика вообще за что она отвечает? Чартика — это одна из экспансий, это местная богиня, там в какой-то деревне она главная. В каждой деревне есть своя богиня. Там есть баньяновое дерево, под ней есть небольшое святилище, и у нее есть свое имя, и она отвечает на материальной энергии. В каждой, соответственно. В Москве тоже есть своя Чартика. Лужков ее зовут. Может быть, он ее экспансия. А? Музей. Нет, музея нет, есть его мурти. Храм Лингараджа Махадева. Бубанешвар берет свое название от слова «три Бубанешвар», повелитель трех миров, Господь Шива. И в Бубанешваре множество храмов Господа Шивы. Это вечная обитель Господа Шивы, это самый главный храм. В свое время, когда Господь Вишну, вернее Кришна, послал сюда Господа Шиву, он сказал, что твое имя будет Котилингешвар, значит, тот, кому поклоняются миллионам лингов, которому поклоняются. И, соответственно, тут масса Шива-лингов. Но это главный Шива-лингам находится в этом храме, это Шива-лингам гигантский, он 2.5 метра в диаметре. И говорится, что Шивалингам, который находится внутри этого Шивалингама, самопроявленный. Внутри этого Шивалингама был некий особый лингам, который появился сам при чудесных обстоятельствах. Он обладал особой мистической силой. А при произнесении определенных мантр, если до него дотрагивались обычными металлами, то эти металлы могли превращаться в золото. И не нужно обладать слишком большим воображением, чтобы представить, что это сделало со жрецами этого Шивалинга. Эти жрецы стали ссориться друг с другом. Они все хотели ему служить. С верой и правдой. Как можно чаще. И они все переругались друг с другом. В конце концов, весть об этом дошла до царя, и царь принял очень мудрое решение. Поверх этого чудесного Шивалингама он сделал большой, огромный гранитный камень, который покрывает этот Шивалингам. Поэтому этот Шивалингам такой большой, 2.5 метра в диаметре. Серый гранит покрывает этот изначальный Шивалингам. И с тех пор больше уже никто не ссорится, потому что никакого золота он не производит. Нет, внутрь нас не пускают, потому что... Но это последний храм, куда нас не пустили. Во все остальные храмы нас пустят, я вам обещаю. Вот. И в этот храм заходил Господь Чайтанья. С этим храмом связана такая история. Во времена Кришны в Каше, в Бенаресе, правил царь Каширадж. До этого Шива жил там, в Каше, в Бенаресе, со своей супругой Парвати, мирно, спокойно. Но потом там появилось слишком много народу, все поклонялись, докучали ему. И он оставил Каше, поставил во главе этого царства Каши царей и сам удалился на гору Кайлаш. Но через какое-то время Каширадж зашел на трон, это было во времена Кришны, и Кришна полностью разбил его. Кришна отобрал у него все, Кришна лишил его всех его богатств. Этот Каширадж стал копить ненависть и злость внутри. Он решил во что бы то ни стало отомстить. Он стал совершать суровую аскезу, и в результате этой суровой аскезы сам Шива пришел к нему. Он стал поклоняться Господу Шиве. И Шива спросил у него: чего ты хочешь? Ты мой преданный. Он говорит: я ничего не хочу. Ничего не хочу. Единственное, чего я хочу, это победить Кришну. Я хочу ему отомстить. Шива подумал немного, подумал, подумал, подумал. Сказал: хорошо, отомстим. Вместе с тобой отомстим, моя армия пойдет за твоей армией. Не бойся ничего, иди впереди, и мы будем сражаться с Кришной. Кашираджа на радостях собрал огромную армию, армия Шивы шла за ним, и он, довольный, уверенный в своей победе, вышел, вызвал на бой Кришну. Кришна вышел, посмотрел на него, улыбнулся, взял свой Сударшана диск, запустил Сударшана диск, и этот Сударшана одним ударом срубил голову Кашираджи. Кашираджи даже вспомнить не успел, что Шива его защищает. И этот диск Сударшана потом дальше полетел в Бенарес и стал разрушать Бенарес. Он стал производить опустошение повсюду в царстве Каши. Шива страшно разгневался, потому что это его вечный обитель. Ему не понравилось то, что этот диск Сударшана творит разруху там, в этом городе. И Шива стал сражаться, и тогда диск помчался за Шивой. Шива выпустил свое главное оружие, Пашупати. И Пашупати было на какое-то мгновение, на какое-то расстояние подлетело к этому диску, но потом быстро вернулось к Шиве. Так, и смиренно сложив ладони, сказала: «Я ничего сделать не могу». И диск этот погнался за Шивой, как в свое время за Дурвасой Муни. И Шива стал убегать. В конце концов, он вспомнил о Кришне. Он понял, что если он не вспомнит о Кришне, то ничего хорошего из этого не выйдет. И он стал молиться Кришне. Стал произносить молитвы, очень интересные молитвы. Он стал говорить: «Кришна, ты повелитель всего, ты создатель, ты разрушитель, ты творец вселенной. И все мотивы, все желания, которые появляются в сердце живого существа, все намерения, которые есть, тоже исходят от тебя. В конце концов, я тут ни при чем. Это ты заставил меня сражаться с этим Кашираджем». Он стал молить Кришну. И Кришна предстал перед ним и стал его ругать. Стал говорить: «Кто ты такой? Ты забыл свое место. Зачем ты стал сражаться? Зачем ты встал на сторону этого негодяя?» Вот. И Шива стал говорить: «При чем тут я, мой Господь? Ты повелитель всего. Если ты хочешь, ты сможешь сделать так, что ложное эго в человеке начнет разбухать, и в конце концов достигнет таких размеров, что он будет сражаться даже с тобой. Я тут ни при чем абсолютно. Прости меня, пожалуйста». Кришна немного смягчился и сказал: «Ладно, хорошо, Шива, ты мой великий преданный, я прощаю тебе это, но больше никогда так не делай». И Шива стал просить у него: «Пожалуйста, даруй мне, исполни одно мое желание. Только одно желание, я ничего больше не хочу, мне ничего другого не нужно. Единственное, чего я хочу, это чтобы больше мой разум никогда не осквернился. Чтобы больше по твоей воле мое желание никогда не заставило меня сражаться с тобой, мое ложное эго никогда не разбухло до таких размеров, чтобы я позабыл свое место и свое положение». И тогда Кришна, довольный Шивой, сказал, что: «Хорошо, я отведу тебе обитель. Это обитель, замечательное место, которое будет охранять мою священную обитель на берегу океана, в Пурушоттама-кшетре. Я вечно нахожусь, и я там ем прасад, много прасада, постоянно. Это мое любимое занятие там, на берегу океана. И ты тоже приходи сюда, и мы будем жить с тобой вместе». Шива стал просить: «Пожалуйста, не прогоняй меня, я хочу быть с тобой рядом». Он сказал: «Хорошо, ты будешь охранять вход в мою дхаму, в мою обитель. И здесь, в Экамравани, раньше это место в Сати-югу называлось Экамраван. Эка значит один, амра значит дерево манго. И тут был огромный лес, который состоял всего из одного дерева. Огромное дерево росло тут, дерево манго. Оно простиралось на многие-многие километры, ее ветви простирались очень далеко. И с тех пор это место называлось Экамраван. И плоды на этом дереве, плоды манго, могли исполнить любое желание человека. Желание артхи, камы, дхармы и мокши. Вот. И люди приходили сюда, поклонялись. И это место отвел Кришна для Господа Шивы. И с тех пор Господу Шиву поклоняются здесь. И недалеко тут есть пруд, мимо которого мы проходили. Этот пруд, у него тоже есть история. Он связан с именем богини Парвати. В свое время был некий царь Друмила. И он тоже поклонялся, он совершал суровую аскезу. В конце концов, он раздавал пожертвования, созвал браманов. В конце концов, когда пришло время получить плоды этих аскез и жертвоприношений, он загадал желание. Он сказал: «Я хочу, чтобы мои сыновья были непобедимы. Двое моих сыновей, два замечательных маленьких демона, Кирти и Васу, чтобы их не мог победить мужчина, и чтобы их не могло победить никакое оружие. Он подумал, что если мужчина будет ни при чем, то с женщинами они как-нибудь справятся. Так? И если оружием на них не будут нападать, то с остальными они разберутся. И двое демонов, они очень обрадовались, когда получили это благословение, и стали ходить повсюду. А тем временем Господь Шива сказал своей супруге Парвати: иди и разберись с ними. Она олицетворяет материальную энергию, и поэтому Парвати приняла облик прекрасной женщины-пастушки. У нее были огромные глаза, как у лани. Она пришла сюда и стала собирать цветы и напевать песню. Она стала петь потихонечку, прославляя Господа Шиву. Эти два демона сидели под деревом, увидели ее, бросились на нее с обеих сторон и закричали: «Стань моей женой! Стань моей женой! Стань моей женой!» Она улыбнулась и сказала: «Хорошо, мальчики, я стану вашей женой, однако я дала обет. Я стану женой того, кто ляжет на землю, я поставлю на него свою изящную ножку, и если он потом меня поднимет, то тогда я стану его женой, тот, кто сможет меня поднять». Они сказали: «Никаких проблем, мы сейчас же наклоним свои головы, ляжем на землю, поклонимся тебе, все, что нужно, сделаем». Это то, как обычно демоны поступают. Материальная энергия прельщает их, и потом она говорит: «Пожалуйста, поклонитесь мне. Пожалуйста, предайтесь мне, пожалуйста, сделайте что-то». Они говорят: все что угодно, лишь бы овладеть тобой, лишь бы насладиться тобой. И потом она же их и убивает. И это случилось с этими демонами. Они сказали: хорошо, давай мы оба на тебя встанем и посмотрим. То есть, вернее, ты встанешь на нас обоих и посмотрим, кто из нас поднимет тебя. Они склонили свои головы, она поставила на них свою изящную ножку. Одну ножку на одну голову, другую ножку на другую голову. И потом стал их топтать изо всех сил. Они пытались как-то сопротивляться, но она как следует поплясала на них. И в конце концов они испустили дух. И на том месте, где она плясала на них, образовалось это большое озеро, мимо которого мы проходили. Именно там она как следует поплясала над этими демонами. И все те, кто хочет наслаждаться материальной энергией, могут память об этом, посмотреть на это озеро и подумать, какая судьба их ожидает. Ринат Прабху, а почему вот Шивалингам имеет такую вот форму, такую причудливую? Шивалингам изображает Шиву, и мы, когда приедем в Тирупати, будем рассказывать, почему Шиве не поклоняются в его личностной форме. Есть особая история, связанная с этим, но мы ее расскажем в том месте, где нужно о ней рассказывать. А Шивалингам, Шива является олицетворением Шамбу, является олицетворением взгляда Кришны. И когда Вишну бросил взгляд на материальную энергию и начался процесс творения, то его взгляд принял форму Шамбу. И Шамбу принял форму изначального мужского органа. Он соединился, соответственно, с материальной энергией в женском органе, и начался процесс творения. Так что это, сказать, фаллический символ Господа Шивы, изначального Творца, вернее, не изначального, а вторичного. Окей. Это храм Лингараджа, и считается, что человек, который обойдет его три раза, сможет избавиться от всех грехов. Но мы этого делать не будем, потому что мы только что избавились от всех грехов, каких только можно. Мы обойдем его один раз, вернее, уже почти обошли. И сейчас мы отправляемся в храм, куда нас пустят, в храм Искон Пупанешвара. Самая большая буддийская ступа, оставшаяся здесь. В свое время император Ашока пришел сюда, в Калингу, и стал сражаться с местными царями. Император Ашока был большим проповедником буддизма, но он ничего не смог тут сделать. Но ступа осталась буддийская. Так сколько лет ему? Нет, храм в Джаганатхапури 11 века. Ринат Прабху, а вот в какое время происходили события в Старом Драджуне? Где-то в самом начале Кали-юги, где-то через какое-то время после начала Кали-юги. Как после ухода Кришны, да? Да, после ухода Кришны. Очень просто здесь. Тут ресторан находится, можно быстро пообедать. Тут есть магазин, где можно купить просад в дорогу. У нас совсем мало времени.